Увидев меня, он махнул рукой, призывая за свой столик. Похоже, ни у одного меня проблемы. Я не стал привередничать и уселся напротив еще вполне трезвого Сухова. Он щелкнул пальцами, призывая официанта. Подлетевшему официанту указал на рюмку и велел принести еще одну. Тот было кинулся выполнять, но я остановил. «Любезный, принеси еще бутылку коньяку и закуску». Когда заказанное появилось на столе, я набулькал в рюмашке коньячку и спросил у Сухова: «Мы празднуем или с горя пьем?» Тот вяло махнул рукой и без слов опрокинул рюмку. Я, не задерживаясь, повторил за ним и, зажевывая выпитое, полюбопытствовал: «А все-таки, что случилось?» Иван схватил бутылку с водкой, налил себе и попытался плеснуть водки и в мою рюмку, но я его остановил, сказав, что пропущу. Кивнув, он выпил водку и сказал: «Отец, пока я был в Петербурге, мне невесту нашел. Хочет, чтобы я женился, а ты жениться не хочешь». Догадался я. «Не хочу», подтвердил Иван. «А что так, невеста некрасивая?» «Да нет, девка справная, молодая только». «Ну не хочешь жениться, не женись». «В чем проблема-то?» Не понял я его страданий. «Отец говорит, что если не женюсь, то денег не даст и наследство лишит. А я собрался автомобили делать». «Тогда женись, наследство это серьезно», глубокомысленно заметил я. «Да сам знаю», досадливо заметил он. «Только не хочу, чтобы меня как бычка за веревочку на случку водили. Вот в чем дело. А ведь до знакомства со мной и с моей командой Иван Сухов был вполне себе нормальный купеческий отпрыск. Можно сказать, домостроевец. И год назад он нисколько бы не засомневался в праве родителя женить его без особого на то согласия с его стороны. Но сейчас он изрядно был уязвлен, что его заставляют жениться почти насильно. Однако плохо я влияю на окружающих. Вон даже сын купеческий бунтует и требует свободы совести. Да, брат, плохи твои дела, но ты зря расстраиваешься. Не даст отец тебе денег, ну бог с ним. Мы с тобой скооперируемся и будем вместе машины делать», — успокоил я опечаленного парня. «Давай коньячку по стопочке вмажем, и я тебе хороший совет дам». «А давай», — легко согласился Сухов. Коньячку мы вмазали, и Иван потребовал обещанный совет. Я не стал его томить. «Ты, Иван, неправильную тактику выбрал», — заявил я. «Что отказался жениться по требованию отца, это правильно, но, нет, пока еще не отказался. Сказал, женитьба шаг серьезный и торопиться не надо, тем более и невеста еще очень молода и может подождать немного», — перебил меня парень. От выпитого коньяка в голове у меня слегка шумело, и проблемы семейного счастья отдельно взятого купеческого сына меня как-то не слишком волновали, но раз обещал дать совет, то надо выполнять. «Это ты, брат, правильно сделал. А совет мой тебе таков: не хочешь жениться по принуждению, женись по собственному желанию». Тот недоуменно на меня уставился. Потом взял бутылку, покрутил ее, раздумывая, налил по половине стопочки каждому и, взяв свою, выпил. Я последовал его примеру и стал ковырять вилкой закуску. «Разъясни», — потребовал Иван, указав на меня вилкой. «Разъясняю. Отцу, значит, говоришь, что абы на ком по принуждению жениться не будешь, а только по обоюдной любви, а сам подкатываешь к той девице, знакомишься и начинаешь ухаживать. Ну, там цветы ей даришь, конфеты, в кино водишь». «А нет, в кино не водишь, нету еще у нас кино, в театр ее водишь», — поправился я. «Ну а потом предлагаешь ей руку и сердце, ну, то есть женишься, и заметь, сам, а не по принуждению». Иван от моих слов пребывал в легком обалдении. Хорошо еще на слове «кино» внимания не обратил, а то бы пришлось рассказывать еще и об этом, а у меня уже начал немного язык заплетаться. Но суть моего предложения он ухватил. «Нет», — твердо произнес он, — «не пойдет. Совет твой полная фигня». «Ну почему же фигня?» — не согласился я. «Женишься по любви, и отец наследство не лишит». «Да не хочу я жениться, не нагулялся еще», — запротестовал он, отмахиваясь от меня вилкой. «Ну, брат, тогда и не знаю, как тебе и помочь», — сказал я и потряс головой, чтобы избавиться от шума в ушах. «Давай тогда еще по стопочке, и пойдем куда-нибудь». «Вот это правильно», — подхватил он, и, разлив остаток коньяка, сказал: «Давай к Щукиной завалимся». «Нет, к Щукиной я не хочу. Давай лучше в кафе «Шантан» пойдем, там сегодня кан-кан будет». Сухов кивнул, соглашаясь, и мы, выпив коньячку, вышли из ресторана. На свежем воздухе заспорили. Я призывал идти пешком, чтобы чуток протрезветь, а Сухов утверждал, что он не пьяный, ноги бить не намерен, а потому, мол, поедем на извозчике. Я его доводы признал справедливыми, и мы стали оглядываться в поисках извозчика. Но мохнатого такси нигде не наблюдалось. «Пошли», — сказал Сухов. «По пути поймаем». Так и вышло. К театру Варьете подкатили на извозчике, но вовнутрь сходу пройти не удалось. Какой-то бородатый хмырь в нелепой расписной одежде преградил нам дорогу и потребовал билет. «Не понял», — произнес я. «Ты кто такой, чмо болотное, чтобы у меня билет требовать?» «А, не положено без билета», — заявил этот лишенец. «Я сейчас тебе покажу билет». Разозлился я и попытался схватить мужика за воротник, но тот отскочил к дверям и, выхватив из кармана свисток, свистнул пару раз и заорал. «Полиция!» Дверь открылась, и оттуда вышла Сара Серафима. «Никодим, что за шум?» — спросила она. «Да вот ломится без билета», — указал мужик на меня. «Алексей!» — побледнела Сара. Похоже, испугалась, что я пришел с ней разбираться. Я снял с головы шляпу и попытался обозначить поклон, но меня повело и пришлось опереться на тросточку. «Мадам, прошу нас с Иваном простить за беспокойство, но мы всего лишь хотели посмотреть концерт», — сказал я, слегка запинаясь и стараясь дышать в сторону. Сара немного успокоилась и, чуть поморщившись, крикнула в приоткрытую дверь. «Мария!» Вышедшая на зов девица поражала воображение. «Нет, конечно, я узнал ее. Как не узнать, если еще год назад сам принимал ее на работу, да и потом не раз наблюдал, как она усмиряла разошедшихся купчиков. Но я не видел ее уже месяца три и, надо сказать, несколько подзабыл, как она выглядит. Черт, а ведь хороша девка», — подумал я, разглядывая ее. «Что хотели, Серафима Исааковна?» — чистым звонким голосом спросила она. «Маша, проводи господ в зал. Посади за мой стол». «Слушаюсь, Серафима Исааковна», — сказала та и улыбнулась мне вовсе 32 зуба. «Алексей, надеюсь, ты станешь...» Начало было Сара, но я ее прервал. «Мадам, ни слова больше, мы будем кротки, как овечки», — процитировал я слова еще не написанной песни. Сара покачала головой и посторонилась, пропуская нас в зал. Я шел за Машкой и недоумевал, как это раньше я не обращал на нее внимания. Или сейчас мне спьяну чудится, что девка офигенно хороша. Она подвела нас к пустому столику в углу и собралась уходить. Я придержал ее за руку. «Мария, принеси нам чего-нибудь выпить и закусить». Через 5 минут мы с Суховым не спеша смаковали неплохое вино и слушали пение. Концерт мне понравился, и даже канкан не испортил впечатления. Я попивал винцо и вполне благодушно наблюдал за публикой, которая пребывала в некотором возбуждении. Иван тоже не остался равнодушен к зажигательному танцу, поднялся из-за стола и вместе с еще несколькими возбужденными зрителями пошел поближе к сцене, чтобы, видимо, поприветствовать звезд провинциального канкана. Я не понял, что там случилось, но послышался шум, и какой-то купчишка, ровесник моего приятеля, заехал Ивану кулаком в ухо. И хорошо так заехал. Иван грохнулся на пол. Я выскочил из-за стола и, подбежав к ударившему, с разбега двинул ему в живот, и когда тот согнулся, добавил в челюсть, отчего тот прилег рядом с Суховым. Но больше порезвиться мне не дали. Прилетевшая откуда-то сбоку плюха ввергла меня в странное состояние. Я не упал без сознания рядом со своим противником, но и утверждать, что я был в полном сознании, я тоже не могу. Помню, что нас растащили довольно быстро, и потом мы сидели за столиками и пили мировую. Что происходило дальше, мне уже не вспомнить. Очнулся я утром в постели, совершенно голый, а рядом лежала голая девица, по-хозяйски закинувшая на меня ногу. Я тихонько выполз из-под ее ноги и, с изумлением, узнал в спящей без задних ног девице, Марию Андриановну Кузнецову, нашу валькирию, Зину, королеву воинов. «Вот ты и попал», — отстраненно подумал я. Прототипом столичного оружейного мастера Антона Дмитриевича Шустрова стал наш современник, также знакомый с обработкой металла и оружейной тематикой. Пообщаться с Шустр-282 вы можете на Ганзе, https://forum.guns.ru/forum/missage/12,509,225/html, глава 33. Оказавшись в двусмысленной ситуации и вспомнив о здоровенном кузнеце, отце, лежащей в чем мать родила девицы, решил уйти по-английски, не прощаясь. Пока пытался собрать валяющуюся на полу одежду, разбудил спящую валькирию. Уйти она мне не дала. Я был насильно затащен обратно в постель и употреблен по назначению, неумело, но пылко и страстно. И не сказать, что мне это не понравилось. Понравилось и даже очень. Но, как говорится, дождь прошел и тучки рассеялись. Я с некоторым страхом сообщил, блаженно жмурящейся девице, что жениться на ней не могу. Ожидал чего угодно, но только не это заявление. А я и не собираюсь замуж. Больно мне это надо. Я сейчас сама себе хозяйка, а замуж выйду, придется при муже быть, долгождать ему. Нифига себе, заявочки у девушки. Однако, эмансипация рулит. Хотя Машка и слова того не знает, но поди ж ты, и где набралась только. А если ребенок случится, что отец твой скажет? Осторожно спросил я. Ничего не скажет, беспечно ответила та. Он сам мне сказал, что никто меня замуж не возьмет. Побояться, мол, а внуку будет рад, особливо, если от тебя понесу. Но ты не думай чего, ты мне еще тогда понравился, когда на работу брал. Я лежал рядом с ней и потихоньку охреневал. Или я чего-то не понимаю, или в этой реальности нравы посвободнее. Машка приподнялась и, заглядывая мне в лицо, неожиданно произнесла: «Возьми меня в полюбовницы, ведь твоя мадам замуж выходит». Вот черт, я, конечно, не скрывал связь с Сарой Серафимой, но как-то не предполагал, что это известно буквально всем. А почему в любовницы, а не в жены? Находясь в полном охренении, спросил я: «Ну ты же сам сказал, что жениться не можешь, а потом девки сказывают, что любовниц любит, а жен только терпит». «Да кто ж тебе такое сказал, Фроська Метелкина?» «Да и другие девки то же самое твердят. Понятно теперь, откуда ветер дует. Машка больше года общается с этими отвязными девицами, вот и поднабралась всякого. Тоже мне гетера древнегреческая. Ладно, посмотрим», заявил я, вставая. «Идти мне надо, дела не ждут. И кстати, не знаешь, где Иван Сухов? Он со мной был. Девки его к себе утащили», засмеялась Машка. «Хотели и тебя утащить, да я не дала». «Так», озадаченно сказал я. «Иди, однако, выручай парня, пока его до смерти не заездили. Ништа, небось уцелеет. Ладно, пойду скажу, что ты его ждешь». Так совершенно неожиданно для себя обзавелся я новой любовницей. Папашу ее Андриана Лукича я немного побаивался, но слишком заморачиваться этим вопросом не стал. Некогда было. Пришлось окунуться в дела с головой. Тем более, что стало известно об отмене ряда кабинетских ограничений и предстоящем закрытии сереброплавильного завода. Приехавший вскоре после нас, Хрунов, посмотрел на наш первый самолет, который парни отремонтировали и вовсю осваивали, и тоже возжелал присоединиться к веселью. Я поручил Архипке позаниматься с новоявленным пилотом, и тот довольно скоро уже начал раскатывать по полю и даже делать подскоки, но самолет у нас был один, а очередь порулить летательным аппаратом была большая, и Фрол Никитич пришел ко мне с требованием сделать для него личный аппарат. Я отказываться не стал, но для ускорения предложил Хрунову заняться организацией логистики, то есть добывание и транспортировки в Барнаул нужных материалов, инструмента и станков в дополнение к тем, что я привез из столицы. Кроме того, нужно было строить электростанцию. Хрунов сначала немного даже растерялся от обилия проблем и задач, которые надо решить, но потом, выделив с моей помощью первоочередные, принялся за дело с настойчивостью и упорством бульдозера. Денег не жалел, но и не разбрасывался ими почем зря. Наблюдать за его деятельностью было интересно и поучительно. Вначале он сам занимался делами, но быстро находил людей и передавал им те или иные направления, оставляя себе только контроль, причем вовсю использовал своих уголовников во главе с Щелканом. Ничего не зная об Аль Капоне, он зачастую действовал его методами, то есть добрым словом и пистолетом. Пришлось даже несколько раз заступаться за койкого из его работников. Впрочем, кнутом он не слишком усердствовал, пряники тоже были. «А как ты хотел», — говорил он мне, когда я в очередной раз приходил ругаться с ним по поводу его методов. «Людишки, дрянь, только дай слабину, на шею сядут». Я хоть с ним не соглашался, но видел, что с появлением в Барнауле Хрунова город как бы очнулся от провинциальной спячки. Мне казалось, даже люди на улицах стали двигаться быстрее. Пришлось и нам форсировать изготовление второй модели самолета с более мощным мотором и улучшенными характеристиками. Хрунов хотел один из четырех самолетов присвоить сразу, но я ему не позволил. «Архипка испытает, научится на нем летать, потом обучит тебя, вот тогда и заберешь. А пока, как пилот, ты еще слабоват», — выдал я ему свой вердикт. Фрол Никитич поматерился, но справедливость моих слов признал. Теперь под руководством Архипки осваивает свой личный самолет. Торопится мужик, как бы не разбился. В середине октября вернулся дед. Привез около 3 пудов золота и массу впечатлений. прииск законсервировали до весны. Работников отправили по домам. В Сосновке остался и Платошка, но обещал зимой приехать. Дед выглядел довольным. «Богатая жила», — сообщил он мне, — «но вглубь уходит. Придется шахту бить. Поэтому на будущий год будем мужиков нанимать. С пацанами там делать нечего, лед на боль. А не уйдем ли мы в убыток с шахты?» — спросил я. «Не должны», — не слишком уверенно сказал дед. «Спирка говорит, что дальше жила еще богаче». «А Спирка это кто такой?» — спросил я. «Спирка Разуваев золотишко всю жизнь копает. Лучше его старателей немного сыщется. Да и с Лозой ходить мастак. Вот как, а чего же он у тебя работает, а не сам золото ищет да моет? Так не просто старается, лед на боль, а за долю хорошую», — пояснил мне дед. «Ну, тебе виднее», — отстал я от него. Дед же, немного отдохнув от трудов и попарившись всласть в баньке, пошел к своему приятелю Решетникову, и они хорошо отметились в барнаульских трактирах. К слову сказать, завелся у них третий приятель и собутыльник. Им оказался папаша моей новой возлюбленной, Андриан Лукич Кузнецов. Узнав об этом, я немного струхнул. А вдруг они с дедом объединятся и наедут на меня, на предмет женитьбы на Машке, но все обошлось. Да и некогда мне было. Крутился как белка в колесе. Даже на новых самолетах удавалось полетать нечасто. Через 3 дня после приезда в Барнаул нашел время встретиться с Аннушкой Глебовой и ее подругами. Отдал им 10 экземпляров романа, изданного в Петербурге, издателем Сойкиным, и передал гонорар. Они порадовали меня известием, что пишут новый роман, где, как я и предполагал, главной героиней является прекрасная пилотесса, и покорять небо она будет на паралете, ну и, конечно, любовь. Куда ж без нее? Я пообещал, что как только роман будет закончен, то связаться с Петром Петровичем Сойкиным и постараться издать роман в столице. Заодно предложил перевести будущий роман на французский или английский языки и попытаться издать его в Европе или Америке. Призрак мировой славы вскружил головы провинциальных красавиц, и они принялись горячо между собой обсуждать это гипотетическое событие. Я же потихоньку ретировался в кабинет к Сергею Петровичу, где и отдохнул душой, рассматривая чертежи улучшенного магнета для нового самолетного двигателя. После Нового года, когда самолеты второй модели были готовы к испытаниям, нарисовал в нескольких проекциях самолет третьего поколения. Будь здесь еще один попаденец, он бы без труда опознал знаменитый П-2 «Кукурузник». Конечно, нехорошо обкрадывать гениального конструктора, но Николай Николаевич Поликарпов еще даже не родился. Если он в этой реальности появится на свет и проявит интерес к авиации, то пропасть в безвестности я ему не позволю. Много еще чего надо будет сконструировать. Так что работы, славы и денег у него будет достаточно. Если, конечно, мне удастся чуть перекроить историю. Проставив на рисунке примерные размеры будущего шедевра авиастроения, я уже по сложившейся традиции собрал всех моих конструкторов и летчиков, показал им свои рисунки и предложил к весне забабахать пару опытовых, пришлось поправиться мне, образцов. «Если у нас получится приемлемая машинка, будем строить под нее завод», — возвестил я. «И кому же ты собрался продавать эти самолеты?» — задал законный вопрос Хрунов. «Прежде всего, я надеюсь убедить наших генералов в необходимости иметь военно-воздушный флот, но этот самолет может иметь и вполне гражданское применение. Вот, например, ты, Фрол Никитич, неужели откажешься приобрести парочку таких самолетов для обслуживания твоих приисков?» «Я-то не откажусь, но остальные куда девать будем?» — упорствовал Хрунов. «Давайте для начала хотя бы парочку сделаем. Посмотрим, на что этот самолет будет способен. Да и если государство не подключится, много самолетов мы при всем нашем старании не сделаем. Ты же был на приеме у Его Величества. Разве ты не говорил с ним о самолетах?» — задал вопрос Тисслер. «Говорил», — ответил я, — «и получил обещание, что при определенных условиях мы получим полную государственную поддержку. Но она будет в лучшем случае через год, а то и позже. К этому времени мы должны иметь испытанный образец машины. Деньги на это есть. Тогда о чем спорить? Будем делать», — воскликнул Ярошенко, которого молодежь дружно поддержала. «Тогда для начала нужно изготовить уменьшенную модель и продуть ее в аэродинамической трубе, которую уже Семен Аркадьевич заканчивает. Владимир, Иван, займетесь?» «Сделаем», — подтвердили Ярошенко с Гихтом. «Владимир, завод ваш на днях закроют, можем мы мастерскую вашу как-нибудь арендовать?» — спросил я. «Да можно, наверное», — пожал тот плечами. «Хорошо, Я встречусь с господином Журиным и постараюсь с ним договориться. И, господа, нам нужны более-менее квалифицированные работники. Поэтому просьба, если кого-то знаете, приводите. Надо сказать, что с закрытием сереброплавильного завода кое-какой контингент освободился, и я чуть ли не каждый день принимал на работу мастеровых. Конечно, нужные специалисты приходили устраиваться довольно редко, но я брал тех, кто, на мой взгляд, сможет чему-либо научиться. Желание учиться стимулировал повышением зарплаты, а те, кто учиться не хотели или не могли, работали на простых работах. Пьяниц и лодырей выгонял беспощадно, за что меня пару раз попытались побить, но револьверный выстрел под ноги, как правило, отрезвлял особо буйных, а Илья Гуревич, с помощью подросших шакалит покойного Степки Бугра, очень доходчиво объяснял утыркам всю пагубность такого поведения. В общем, худо-бедно к маю два опытовых кукурузника были готовы. Конечно, до УДВА образца 1928 года ему было далеко, но летал он вполне пристойно и выглядел крепким самолетом, а не хлипкой этажеркой. К тому же я надеялся, что следующая модель будет у нас более совершенной. Удалось добиться самого главного, на мой взгляд, свойства. При отпущенном штурвале самолет сам выравнивался и летел по прямой. Деньги на эксперименты пока у меня были. Купцы наши, Кузьма с Митькой, прибыли в Барнаул последним пароходом с хорошей прибылью, из которой мне причиталась изрядная сумма. Да и здесь предприятия, куда я постарался влезть, начали приносить доход. Вот только все это требовало внимания и времени, которых катастрофически не хватало. Я не один раз пожалел, что меня покинула Сара Серафима. Вот на кого я бы смог скинуть общее руководство барнаульскими делами. Однажды, когда мне пришлось срочно разруливать очередную проблему с моими партнерами по бизнесу, я решил все-таки поговорить с бывшей любовницей на предмет поработать на меня в качестве руководителя всеми моими барнаульскими активами. Через Илью попросил встретиться. На встречу Сара явилась с мужем, Бусыгиным Павлом Никодимовичем, мужчиной обстоятельным и в меру бородатым. Когда я озвучил свои предложения, супруги переглянулись, и Бусыгин спросил: «А что сам? Слишком много времени на это приходится тратить, на главное мое дело мало времени остается. Это на твои леталки, что ли?» — пренебрежительно бросил Бусыгин. «Ну, кроме леталок еще кое-что есть, что тоже времени требует», — неопределенно сказал я. «Что Серафима будет с этого иметь?» — взял, наконец, быка за рога Бусыгин. «Хорошие жалования или доля в бизнесе?» — возвестил я. «Что еще за бизнес такой?» — не понял Бусыгин. «Бизнес по-английски — дело. То есть Серафима Исааковна будет совладелицей с некоторым процентом», — постарался разъяснить я. «Тогда жалование и долю», — продемонстрировал купеческую хватку новоявленный супруг Сары Серафимы. «Понятно», — тоскливо произнес я. «Придется торговаться. Очень уж хроноаборигены это дело любили», — выручила Сара. Она с легкой улыбкой наблюдала за нами и не вмешивалась до поры. «Павлуша», — произнесла она бархатным голосом и легонько коснулась руки мужа. Тот как-то сразу обмяк и замолчал. «Однако, да она из мужика веревки вьет», — изумился я. «Я согласна, Алексей Сафронович, работать пока на прежних условиях, но у меня есть предложение». «Предложение? И что за предложение?» — несколько напрягся я. «Надо учредить собственный банк», — выдала Сара. «Банк?» — удивился я. «Да, банк. Банка в Барнауле нет, поэтому расчеты вести не слишком удобно. А после отмены кабинетских ограничений банк просто необходим. И тот, кто первым его учредит, получит изрядные преференции», — удивила меня своими познаниями в финансовой сфере Сара. «Неожиданно», — произнес я. «В принципе, я не против, только в банковском деле я ничего не смыслю. И не надо. Будешь соучредителем, а понимающего человека найдем», — уверенно заявила Сара. «Ну, кто бы сомневался. Только вот я-то им зачем? Неужели у них без меня денег не хватает?» — ничего не придумав, решил спросить напрямую. «А кроме меня еще кто учредителем будет?» — «Павел Никодимович и я», — не задумываясь, ответила Сара. «Тогда я вам зачем? Неужели денег не хватает?» — «Денег хватает, но без тебя нас будут долго мариновать, а могут и вообще не позволить банк учредить». «А со мной, значит, мариновать не будут?» — удивился я. «Не будут», — подал, наконец, голос Бусыгин. «Вот как, и почему же?» — «Да весь Барнаул знает, что ты с царем разговаривал, а потом завод закрыли. Да тебя теперь все городские чиновники боятся. И потом, ты теперь дворянин, а дворянам да еще с деньгами все дороги открыты», — заявила Сара. «Вот черт, я за хлопотами и позабыл, что теперь я не простой обыватель, которого можно было послать по дальнему маршруту, а шишка на ровном месте, да к тому же самим самодержцем обласканная. Но считать меня первопричиной закрытия сереброплавильного завода – это уже перебор, и ведь ничего не докажешь. Недаром даже главный чиновник в Алтайском горном округе Журин Николай Иванович разговаривал со мной вполне уважительно и на аренду механической мастерской сереброплавильного завода дал добро. Я даже немного возгордился тогда своим умением договариваться, а оно вот как оказалось. Да и черт с ними. Хорошо, я согласен быть соучредителем Барнаульского банка, если все бюрократические хлопоты вы возьмете на себя, объявил я после некоторого раздумья и добавил на всякий случай. Только вы, Серафима Исааковна, предупредите будущего директора банка, что я очень разозлюсь, если узнаю о попытке как-то меня нагреть. В подтверждение этих слов я пристально посмотрел на бывшую любовницу своим фирменным взглядом. Сара побледнела и схватила мужа за руку. Тот удивленно на нее глянул и, нахмурившись, перевел взгляд на меня. Но я уже был сама доброжелательность. «Значит, договорились», — заключил я. Видимо, Саре замужем стало скучно, и она охотно освободила меня от изрядной части дел. Занялась также и банком. Бусыгин же выкупил домишко в Конюшенном переулке, развалил его и стал строить каменное здание будущего банка. Ну и флаг им в руки. Весной первым пароходом в Барнаул заявились Савватеевна и Екатерина Балашова. Явились они в ослепительном блеске последней столичной моды, чем сильно озадачили местных дам и особенно их мужей. Правда, Катька недолго троллила барнаульских дам своими столичными нарядами. Увидев наш кукурузник, она быстренько переоделась и начала осваивать новую машину. А узнав, что в нашем родном селе Сосновка, мы по требованию деда устроили взлетно-посадочную полосу, то потребовал разрешения слетать туда. Отказать Катьке я не мог, да и не хотел, только дал в сопровождении Архипку, чтобы всемирно известная пилотисса не заблудилась в Алтайской тайге. Отправились пилоты на двух кукурузниках, набитых различными подарками для многочисленной родни. Назад они вернулись через 3 дня, тоже вполне загруженные теперь уже ответными подарками, а Катька привезла свою 12-летнюю сестру Верку. На мой вопрос, а что же она забыла про старших сестер, ответила: ну их, эти кобылы замуж выходят, не втерпешь им, а Верке учиться надо. Еще через месяц все городское начальство было нешуточно взбудоражено телеграммой из Тюмени, где говорилось, что в Барнаул на двух пароходах направляется его императорское высочество Георгий Александрович в сопровождении 5 офицеров и 10 казаков. Когда весь ажиотаж по поводу появления особы царских кровей схлынул и высокий гость отдохнул, я был через неизменного Игната Степановича вызван к Карлу Оттовичу Граббе, который сообщил, что меня желает увидеть его высочество. В назначенный час я был припровожден в комнату, где за столом сидел и читал какие-то бумаги Георгий. Зайдя, я почтительно поздоровался. «Да ладно тебе», — вдруг сказал тот, — «давай без чинов, как скажешь, Георгий Александрович». Легко согласился я, и добавил: «Надеюсь, ты здесь, не только из-за Екатерины Балашовой». Георгий слегка поморщился, но, решив придерживаться взятого тона, ответил: «Не только. Отец просил, чтобы ты рассказал мне все, что рассказывал ему, ну и велел самолеты твои посмотреть». Расспрашивать о здоровье царя я не стал. Савватеевна уже рассказала, что подлечила царя, мол, еще 10 лет поцарствует Александр Александрович, а там снова можно подлечить. Насчет военно-воздушного флота его величество никаких решений не принял, поинтересовался я. Генералы наши в самолетах не видят нужды. Вот отец и послал меня разобраться, ну 5 офицеров разрешил взять, чтобы летать научились. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне, высказал я сентенцию, набившую оскомину в моем мире. А самолеты — оружие войны будущего, и нам надо это доказать. Потом я поведал Георгию свою историю и немного историю моего мира. Слушал он меня, буквально открыв рот. В конце, когда я собирался распрощаться, он вдруг спросил: «Екатерина Васильевна на меня сильно сердится?» «Екатерина Васильевна?» Не сразу понял я, о ком речь. «Катька, что ли?» «Даже не знаю, не спрашивал. А что там у вас произошло?» «Да я ей запретил с парашютом прыгать, а она рассердилась. Жаль, я не могу на ней жениться», — посетовал Георгий. «Почему не можешь? Вон предок твой Петр Великий на Марте Скавронской женился и царицей ее сделал, и никто даже не пикнул, а Катька получше той чухонки будет. То Петр Первый», — протянул высочество, — «а ты стань Георгием Первым и тоже всех своих бояр да князей к единому знаменателю приведи, чтоб отечеству служили и не пищали». Георгий с изумлением на меня уставился. Я ухмыльнулся и сказал: поговорим еще с тобой на эту тему. А завтра приезжайте на аэродром, будем из вас летчиков делать». Они стояли передо мной, молодцевато расправив плечи и держа руки на эфесах своих сабель. Лишь великий князь Георгий Александрович был во флотском мундире и с кортиком на боку. Я смотрел на молодые усатые лица будущих первых пилотов воздушного флота России и думал, что вот он исторический момент и впору произнести пафосную речь, но как-то не получалось у меня настроиться на высокий слог. Решив, что все-таки надо соответствовать начал: «Господа, с сегодняшнего дня вы курсанты Барнаульского училища военных летчиков. Вам многое предстоит освоить, и каждый из вас примет участие в постройке своего самолета. Возможно, вам покажется, что строить самолет своими руками – это урон вашего дворянского достоинства, но вспомните Петра Великого, который не гнушался с топором в руках строить корабли. И потом, самый лучший способ изучить самолет – это построить его собственными руками. Разумеется, вы не будете все делать сами, у нас достаточно специалистов, но участвовать и контролировать постройку своего самолета вы будете. Кроме того, к каждому из вас будет прикреплен опытный инструктор, который ответит на все ваши вопросы и научит летать. А сейчас можете подойти и осмотреть самолет и задать вопросы пилоту-инструктору Архипу Назарову». Курсанты, придерживая сабли, пошли к самолетам, а я, остановив его высочество, стал его расспрашивать о каждом из прибывших с ним. Продолжая придавать первостепенное значение подбору и квалификации кадров, Жофр, получив права главнокомандующего, отрешил от должности в первый же месяц войны по служебному несоответствию двух командующих армий, 7 командиров корпусов, 24 начальника дивизий, то есть около 30% высшего командного состава. Жофр оказался в более счастливом положении, чем Куропаткин. Чистка началась с головы, но одновременно потребовались и пополнения, подготовка их началась не сверху, а снизу. Небывалый и неожиданный процесс с потерь в младшем и среднем командном составе в сражении на Марне и отмеченная в первых же боях недостаточная боевая подготовка мирного времени потребовали срочных мер для коренной перестройки на ходу всей французской военной машины. Для этого была необходима выдержанная, спокойная, а главным образом, систематическая работа. Никакие успехи, неудачи и связанные с ними войсковые переброски не должны были отражаться на занятиях в той грандиозной школе, которую представляла французская армия в первые два года войны. Когда впоследствии мне задавали вопрос, кого из двух французских полководцев я ставлю выше, Жофра или Фоша, я неизменно отвечал: без всего того, что сделал Жофр для подготовки победы, Фош не мог бы победить. Игнатьев Алексей Алексеевич, 50 лет в строю. Граф Алексей Алексеевич Игнатьев, 17 февраля, 1 марта, 1877, 20 ноября 1954, русский и советский военный деятель, дипломат, советник руководителя НКИТ, писатель, генерал-майор Российской Республики, 1917, генерал-лейтенант РККА, 1943, глава 34. Георгию тоже хотелось побыстрее ознакомиться с самолетами, но поскольку я попросил его рассказать о будущих курсантах, то он, посматривая на окруживших Архипку, господ офицеров, сказал: «Да я сам их не очень-то знаю, мне их представили уже перед самым отъездом, все они из обедневших дворян, трое корнеты, Булатов, Грачевский и Торопов, Лозовой и Чердынцев, поручики». Понятно все, ведь самому Георгию всего лишь 20 лет, как и тем парням, что толпятся возле самолетов и, скорее всего, он затрудняется давать какие-либо характеристики ровесникам. Не слишком хорошо для будущего правителя, но время еще есть и, похоже, Георгий не против поучиться чему-либо новому. «Ясно», — сказал я и двинулся к господам офицерам, рядом с которыми стояли и мои ребята. «Стройся», — громко скомандовал я, подходя. Мои быстро и привычно выстроились в шеренгу, и даже Катька, чуть задержавшись, встала на левом фланге. Господа будущие пилоты с недоумением оглядывались, не зная, как реагировать на команды, отдаваемые каким-то шпаком в странной кожаной одежде. «Курсант Романов, командуйте построением отделения», — приказал я, указав место напротив шеренги моих пилотов. Георгий, не выказывая удивления, скомандовал, и когда господа офицеры выстроились, он подошел ко мне строевым шагом и отрапортовал: «Господин начальник училища, отделение курсантов построено, а молодец Георгий». Быстро сориентировался и даже на ходу придумал, как меня обозвать, а я вот, надо признаться, изрядно лопухнулся. «Отлично, курсант Романов встать в строй. Когда Георгий занял место в строю, я сказал: «Господа, командиром отделения курсантов назначается курсант Романов, заместителя командира он назначит сам. А теперь кратко, чем вы будете заниматься в качестве курсантов? Если очень кратко, вы будете учиться, учиться и еще раз учиться. Сейчас я назначу вам индивидуальных инструкторов». Заметив, как Георгий посматривает на Катьку, усмехнулся и произнес: «Курсант Романов, вашим инструктором назначается пилот Балашова». Катька возмущенно фыркнула, но промолчала. Распределив остальных, я хотел отдать команду «разойдись», но неожиданно один из офицеров спросил: «А когда летать начнем?» Я смерил его взглядом и, решив, что не худо господ офицеров немного поучить дисциплине: «Господа курсанты, команды «разойдись» не было, а потому извольте обращаться по форме». Поручик Лозовой, задавший вопрос, возмущенно вскинулся и оглянулся на коллег, ища поддержки, но встретив неодобрительный взгляд великого князя, взял себя в руки и, сделав шаг вперед, сказал: «Поручик Лозовой, разрешите вопрос?» «Спрашивайте, курсант Лозовой». Намеренно выделив слово «курсант», произнес я: «Когда начнем летать?» Вопрос понятен, но прежде чем на него ответить, хочу сказать следующее. Вам, возможно, кажется, что я требую от вас армейской дисциплины, будучи лицом сугубо штатским, слишком много на себя беру. Но вы попали в частное летное училище, и все, что вы видите вокруг, самолеты, ангары и мастерские, принадлежит мне и отчасти им», указал я на свою команду. «Кроме земли, разумеется, ее мы арендуем. А посему именно я и устанавливаю в этом учебном заведении определенный порядок, который поможет вам избежать гибели или увечий, а мне сохранить мою собственность». Я прошелся вдоль строя новоявленных курсантов и продолжил: «Теперь о вопросе курсанта Лозового. Самостоятельно летать вы будете после прохождения полного курса обучения, а полетать в качестве пассажиров можете прямо сейчас. Ваши инструкторы вас покатают. Согласны?» Не сомневаясь в положительном ответе, скомандовал: «Первым летит экипаж Назарова и Лозового. Экипажу Ярошенко и Чердынцева приготовиться». Господа офицеры, радостно гомоня, направились к самолетам, придерживая свои сабли. «Тьфу, черт, я про железяки эти совсем забыл. Отставить!» – заорал я. Все остановились и недоуменно на меня уставились. «Господа, наши самолеты очень небольшие и кабины тесные. Сабли вам будут очень мешать. Предлагаю на время полетов личное оружие оставить на земле, инструкторам отдать свои запасные очки курсантам. Пилоты, взлетайте на высоту 500 метров, делайте два круга и садитесь. Выполнять». Подойдя к царевичу, который никуда не пошел, спросил: «Георгий, ты случайно не привез свою летную форму? Я все еще побаивался за здоровье царского сына. Несмотря на теплый летний день наверху, наверняка прохладно, и как бы в полете его не продуло. Ну, не был я уверен в полном выздоровлении Георгия, как бы в том не уверяли меня Саватеевна с Катькой. Привез, вон там в пролетке лежит в сумке», — указал на ожидавшие господ офицеров экипажи. «Семен», — подозвал я подростка, который вертелся тут. Семен приходился Петьке Кожину братом, и тот его помаленьку всему учил. Я был не против, и Сенька Кожин вполне прижился у нас на аэродроме, всегда готовый помочь поднести чего-либо, подержать или подкрутить, словом, был на подхвате. «Семен, принеси сюда вон ту сумку», — попросил я подбежавшего пацана. Тот кивнул и умчался, чтобы через минуту приволочь сумку с летным костюмом его высочества. «Георгий, надевай куртку и шлем, наверху холодно. Екатерина покажет тебе окрестности с высоты». Когда его высочество оделся, как полагается пилоту, я обратился к, стоявшей молча, Катьке: «Поднимешься на километр и пролетишь по большому кругу. Покажешь Георгию наши места, но без фокусов. Понятно?» Катька снова фыркнула, но было видно, что вполне довольна, не без основания полагая, что прекрасный принц примчался сюда в эту глушь из-за нее. Она развернулась и, бросив небрежно «пошли», направилась к самолету. Прекрасный принц, стараясь не выказать своей радости, двинулся следом. Я несколько секунд смотрел вслед влюбленной парочке, удивляясь Катькиному коварству и умению так вертеть царственной особой. После самолетных покатушек я снова построил курсантов и их наставников в одну шеренгу. Пройдя вдоль строя и, полюбовавшись довольными лицами будущих пилотов, сказал: «Вижу, господа курсанты, что летать вам понравилось, но пока придется поработать на земле. Скоро мы доведем до ума первый учебный самолет, управлять которым будет можно из обеих кабин. Вот тогда и начнутся практические занятия по пилотированию, а пока только участие в постройке ваших машин, ну и некоторая теория. Кроме того, вам нужно пошить летную форму. Да чуть не забыл. Вам предстоит совершить несколько прыжков с парашютом. Что это такое, инструкторы вам расскажут и потренируют. Пока на сегодня все. Все свободны. Вечером собрал своих у себя дома посоветоваться, как лучше нам устроить учебный процесс, поскольку опыта обучения ни у кого из нас не было. Поспорили немного, поругались и решили, что будем пока учить тому, что сами умеем. Я предложил, чтобы Ярошенко, оба Ивана и Гурьев, как самые образованные из нас, составили что-то вроде инструкции пособия для начинающих пилотов. Иван Сухов от этой чести отказался, объявив, что ему некогда, поскольку он решил строить автомобили. Остальные тоже хотели откосить от этого скучного занятия, но я их убедил, сказав, что если они откажутся писать такую инструкцию, то и летать не будут. Как бы там ни было, но процесс обучения новых курсантов худо-бедно пошел. Единственное, что меня беспокоило, это деньги. Хотя Георгий взял на себя финансирование полного содержания курсантов и постройку машин для них, но это была его личная инициатива, и тратил он свои личные денежки. Папаша его пока ни копейки не выделил на развитие авиации. Но будем надеяться, что как только алмазы в сибирской тайге будут найдены, то слово свое он сдержит. Что алмазы будут найдены, я почти не сомневался. По крайней мере я, а особенно Хрунов очень постарались, чтобы поиски увенчались успехом. Золотопромышленник денег не пожалел, и мы с ним в дополнение к экспедиции государственной послали еще две свои. Людей сведущих нашел Хрунов. Я же обеспечил обе наши геолого-разведочные партии своими паралетами. Ползимый Архип Назаров и Петька Кожин обучали двух хруновских кадров летать на паралетах. Полагаю, что когда солнышко согреет землю, то сверху можно будет заметить все геологические особенности местности, и это очень поможет в поисках. Доставлять к месту предполагаемого залегания алмазов эти ништяки пришлось довольно сложным путем, но упорство и, главное, приличные деньги творят чудеса. Ну и надежда на обычное соревнование, нескольких поисковых партий и щедрое вознаграждение за открытие месторождения, за тщательность прохождения, за скорость сбора образцов и продуманность подходов к поиску. От щедрот сибирского миллионера было обещано геологам больше премиальных денег, чем кабинет министров направил на всю разведывательную экспедицию. Оставалось только ждать, ну и, конечно, помаленьку капать на мозги будущему императору Георгию, убеждая в его великом предназначении, спасителя России. Для пущей убедительности пришлось под большим секретом сознаться в своем попаденчестве, и теперь, почти ежедневно, развлекаю царевича рассказами о своей иномирной жизни. В царе и спасителе России Георгию не хочется категорически, а хочется ему летать на самолете и жениться на Екатерине Балашовой. Катька, как я понял, большим желанием выходить замуж за кого-либо не горит. Похоже, она вообразила себя будущей ведуньей, которой замужество противопоказано. Так, по крайней мере, утверждает ее наставница Савватеевна. Георгий не раз говорил мне, что боится за нее, когда она летает и особенно когда прыгает с парашютом. А ты пристрой ее учиться в университет на химический факультет, если там такой есть, посоветовал я. Думаешь, поможет? Недоверчиво проговорил Георгий. Не знаю, честно сознался я, но попробовать стоит. А лучше пусть забеременеет и ребенка родит. Георгий неожиданно покраснел и произнес, глядя в пол: не получится. Она сказала, что родит тогда, когда будет можно и нужно. Вот это номер. Хотя ничего в этом особенного нет, ведь недаром Катька уже больше 3 лет ходит в ученицах у Савватеевны и наверняка кое-чему у той научилась. Да и лет-то ей сейчас всего 17. Рановато ей еще в мамаши. А потом Савватеевна за ней приглядывает, а значит, мне меньше головной боли. Поздней осенью вернулись, наконец, поисковики. Все 3 поисковые партии алмазы нашли. Нашли-то они нашли, но пришли к выводу, что добывать те алмазы в промышленных масштабах дело будет нелегкое. Я с самого начала нисколько в этом не сомневался, но кого это остановит? А потому будем держать ухо востро и присоединимся к алмазной лихорадке в качестве поставщиков всего нужного, но сами копать не будем. Фрол Никитич Хрунов наоборот свел и пах. Он, выплатив участникам поисковых партий изрядную премию и прихватив добытые камешки, помчался на всех парах в Стольный град Санкт-Петербург снимать сливки с эпохального геологического открытия. И надо сказать, весьма в этом преуспел. В кои веков газеты пели о нем хвалебные оды. Он был официально принят императором и даже удостоен наследственным дворянством. Император и меня не забыл, и я тоже стал наследственным дворянином. А вот с созданием ВВС царь не спешил, хотя и передал через Георгия изрядную сумму и разрешение на строительство авиационного завода в Барнауле. Пока Фрол Никитич купался в лучах славы и газетного шума в столице, мы в Барнауле к Новому году достроили десяток самолетов и курсанты во главе с великим князем вовсю осваивали свои личные машины. Я тоже периодически поднимался в воздух, чтобы не забыть навыки, но времени на все не хватало. Хорошо, что Троица Георгий, Архипка и Ярошинка вполне справлялись с учебным процессом в новоявленной летной школе и мне лишь изредка приходилось вмешиваться. Вот, например, курсант Торопов при посадке сломал шасси и перевернулся. Он чудом остался жив, хотя и Саватеевне пришлось немного поработать. Слава богу, все обошлось, только разбитым самолетом. Были, разумеется, и более мелкие происшествия, но все шло своим чередом, и нарабатывался опыт обучения и полетов. Ярошинка с Гихтом время от времени вносили изменения и дополнения в инструкции. Кроме того, курсанты и инструкторы работали конструкторами, совершенствуя следующую модель кукурузника. Иван Сухов вместе с еще двумя сыновьями местных купцов разрабатывал уже третью модель своего автомобиля, который не без моего участия, разумеется, стал походить именно на автомобиль, а не на телегу с мотором. Георгий заинтересовался и попросил сделать и ему одну машинку, пообещав оплатить. Я себе тоже заказал. Так у нас все и шло своим порядком. Я крутился, как заведенный, стараясь везде успеть. Господа курсанты учились летать, а в свободное время стали завсегдатаями нашего кафе «Шантана», который приносил мне и Саре Серафиме неплохие денежки. Георгий заведение это посещал довольно редко и всегда с Катюхой. Кроме всего прочего, он так и продолжал пытать меня об истории моего мира, иногда задавая вопросы, на которые я вразумительного ответа не имел. Приходилось как-то объяснять на примерах из той жизни. Довольно часто он, неудовлетворенный моими объяснениями, вступал со мной в спор, что было совсем неудивительно, так как многое, что я пытался до него донести, противоречило его воспитанию и пусть еще небольшому опыту. Но надо отдать ему должное, он не был упертым в своих заблуждениях и вполне воспринимал логические доводы. И это было вовсе не игра в одни ворота, отнюдь. Хотя Георгия и не готовили к роли императора, но учили хорошо и основательно, и вопросы, которые он мне задавал, заставляли думать, что не все так однозначно и линейно в будущей истории России. Так прошла зима и весна. В конце мая Георгий получил телеграмму и через день срочно отправился на пароходе в Тюмень, не объяснив, что было в той телеграмме. Лишь гораздо позже я узнал от Грабби, что было покушение на царя и наследник Николай Александрович ранен и, похоже, серьезно. Эта новость ошеломила меня. Значит, история этого мира начала серьезно расходиться с историей моего мира. Петр Николаевич Нестеров, 15-27 февраля 1887, Нижний Новгород, 26 августа 8 сентября 1914, Жилква, Королевство Галиции и Лодомерии, русский военный летчик, штабс-капитан, основоположник высшего пилотажа, петля Нестерова, погиб в воздушном бою, впервые в практике боевой авиации применив таран. ХТТПС из РУ 918290 Георгий Алтаржевский. Расколотое небо. Как был совершен первый в истории воздушный таран. Эпилог. Пришло время подводить итоги моего пребывания в этом мире. Самые теплые эмоции во мне вызывают мои дети. Трое малышей: Александр, Николай и Павел от Марии Андриановны Кузнецовой. Ее отец хорошо спелся с моим дедом, мол, жизнь у меня опасная. То с неба прыгаю, то ножами тыкают, то к царю вызывают. Настоял дед на продолжении рода. Ох, и переживал я каждый раз по поводу уровня современной медицины и правильности принятия родов. Это другим попаданцам легко все дается, а я инженер. Как готовить пенициллин? Ученые над этим годами бьются, я тоже участвую в финансировании этих исследований. Но пока делаются первые шаги, остается уповать на стерилизацию инструментов, спирт, йод и опытных докторов. Хрунов человек к деньгам привычный, но даже он светился, как новенький червонец. В кои веков он был обласкан властью, попал на страницы газет с самыми положительными, можно сказать, хвалебными отзывами и тоже получил наследственное дворянство. Царь расщедрился на долю нам двоим в предприятии по добыче алмазов. А чтобы был пригляд, то несколько процентов акций раскидал в управлении своим родственникам. Мы как услышали, вот даже не знали, горевать или плакать от такой помощи. Все положительные и отрицательные стороны решения его императорского величества описывать будет долго, но иметь императорские алмазы в Российской империи стало престижно. Со своей стороны вспомнил платину, которая в будущем использовалась, как драгоценный металл. Успех был оглушительный. Платина – твердый металл, всегда блестит, в отличие от серебра, которое постоянно нужно натирать. Платина идеально подходила к холодному блеску самых твердых на земле камней, а еще под ювелирный шумок удалось монополизировать рынок добываемой платины. В Сибири есть ее россыпи, есть месторождение. До нашего прихода на рынок это был металл для химических лабораторий, но для меня он имел огромное значение со стороны производства аммиака, азотной кислоты, пороха и взрывчатки. Если пропустить нагретую смесь водорода и азота над металлической стружкой, то получится аммиак. Если сжечь аммиак в присутствии платины, то получится оксид азота. Оксид азота можно использовать для получения азотной кислоты. Другой путь очень дорогой – окисление азота кислородом с помощью электрической дуги. Как же долго я мучил свою голову, чтобы вспомнить эти далекие школьные знания. Аммиак и азотная кислота – это основа для удобрений, это основа для борьбы с голодом и повышения урожайности, это спасение миллионов человеческих жизней. Здесь тоже пришлось поработать. Одних формул мало, как потом оказалось, платины тоже мало. По мере разработки промышленного способа получения так нужных нам компонентов оказалось, что металл потихоньку испаряется. Медленно, но в рамках промышленного синтеза связанного азота весьма заметно. Пришлось делать новые опыты, искать новые катализаторы. С другой стороны, эти тяжелые поиски оправдались. Наше производство взрывчатых веществ на первых этапах еле удовлетворяло горно-рудные работы в Мирном, зато потом никто не мешал и не следил за нашими разработками в этой области. В этих трудно обживаемых местах был передовой край добывающей промышленности. Машины и экскаваторы, взрывные работы и самые разные виды взрывчатки, передовые методы заготовки продуктов и утепления стен. Для каждого шага имелись свои причины. Зачем вести молоко, если можно отделить воду и вести самую ценную часть? Зачем напрягаться с углем, если нефтепродукты дают большую энергетическую отдачу на единицу веса? Зачем индивидуальные дома, если работники могут жить в больших утепленных пятиэтажках с паровым отоплением? Каждый шаг в экономии требовал от нас вкладываться в науку, механизмы и математику. Когда Хрунов стал вникать во все эти хитрости и требовать отчета по каждому нововведению, то на него было больно смотреть, зато потом с удвоенной силой он осмысливал собственное производство. Казалось бы, с моим участием совершены тектонические изменения, а вот и нет. Мир остался прежним, каким он был. Люди рожали и умирали, кушали и голодали, радовались своим прекрасным моментам и воевали. Тем более, что для войн сохранились все предпосылки в экономике и политике, которая, как известно, строится в зависимости от экономических возможностей и потребностей. Война началась ровно по расписанию, как только англичане насытили японцев потребным им количеством кораблей. Крейсер «Варяг» принял бой и был затоплен. В порт Артуре царили самые разные настроения, но пока на них я мало обращал внимания. У меня был подготовлен собственный сюрприз для японцев, созданный большей частью на свои деньги. Самолеты, торпеды и бомбы, топливо и запчасти, даже офицеров, пилотов и техников приходилось обучать на свои деньги. Режим секретности с одной стороны и слабое понимание эффективности авиации со стороны генерального штаба. По бумагам мы были личным воздухоплавательным отрядом разведчиков его императорского величества. Сейчас я находился в штабе авиационного отряда и слушал, внимательно анализируя получаемые по радио данные. Авиаторы вернулись с очередного вылета и передали морякам сведения о приближающемся японском флоте. От полученных новостей морской штаб все больше напоминать развороченный улей. Ну как же, готовились к войне, и вот она внезапно наступила, да еще без рыцарских поединков и бросков перчатки в виде официального объявления войны. Японцы просто взяли и напали в то время и в том месте, где им было выгодно. Они причинили нам урон, понеся минимальные потери. Для нас, для летного отряда воздушных разведчиков, тоже были плохие новости. Атака торпедоносцев была сорвана. Японцы оказались готовы. Корабли окружали противоторпедные сети, а с бортов каждого корабля били пулеметы. Отчаянная смелость пилотов первой эскадрильи завершилась провалом. Крейсер шел дальше невредимым, а самолеты сбиты все до одного. Вернулся только разведчик, наблюдатель. Видимо, в Риме отлично поняли, что я остался жив и присматривали, чтобы нанести удар по моему детищу, авиации. Впрочем, надо решать проблемы по мере их поступления. Пришлось отказаться от торпед. Мы сейчас летим с бомбами, начиненных гексогеном. Яркий огонек трассера, состоящего большей частью из натрия, показывал путь первой бомбы передового отряда. Наверняка за ним следили все летчики. Вот поступило сообщение наблюдателей, давших корректировку по курсу и ветру, но даже без этих данных мне стало понятно, что рассеивание будет слишком велико. Придется рискнуть и опуститься ниже. На всякий случай покачал крыльями, отдавая приказ «делай», как я и направил самолет вниз. Летная куртка из кожи и такой же шлемофон защищали от ветра, очки позволяли видеть цель даже на такой скорости, когда щеки щиплет от мороза. Мы приближались, как огромная грозовая туча. Такое мне доводилось видеть только в фильмах про войну. Японцам довелось первым увидеть, как на корабль плотным строем заходит сразу два бомбардировочных авиационных полка. Вот метки на прицеле сравнялись с кораблем противника. Еще чуть вправо для поправки на ветер. Сброс. Раз, два, три. Вниз полетели бомбы, вверх полетели сигнальные ракеты, а на хвосте замигали посадочные фары. Это мы так подстраховались на случай, если противник будет нам давить радиоэфир. Японцы очухались быстро. К нам тянутся пулеметные трассы с кораблей прикрытий, там, где позволяют углы возвышения и дальность. Один отчаянный капитан миноносца положил руль на борт, увеличив крен, чтобы дать больший угол возвышения для орудий. Красиво нас встречают, но уже поздно трепыхаться. За 3 секунды бомбы сделали свое дело. Разрывы на броне корежили палубу и переборки. Разрывы у бортов гидравлическими ударами рвали заклепки и срывали броневые листы. Разрывы в стороне красивыми султанами обозначили место сплошного бомбометания. Корабль за нашими спинами дымил, горел и окутывался клубами пара из поврежденных котлов. Домой, заправиться, подвесить новые бомбы и снова наведаться к смелым самураям на огонек. Солнце клонилось к закату. 5 боевых вылетов мы сегодня сделали все вместе, 5 потопленных авиацией и броненосцев, еще 3 потопили моряки, всякие крейсера и миноносцы с обоих сторон тонули без всякого счета, получив свою порцию стали и взрывчатки в снарядах. Самураи, конечно, молодцы, уже после 2-го нашего успешного налета по плотному построению самолетов лупили со всех стволов, крейсера стреляли даже из главных калибров. Они поняли, что выйдя из морского боя от самолетов им не уйти, слишком велика разница в скорости, и перли напролом. Сволочи, половина моих ребят ушла навсегда в историю. Они тонули, выбросившись с парашютами с разваливающихся самолетов, гибли в ярких взрывах, совершая первые в этой истории тараны, тихо умирали в госпиталях от пулей и осколков, пропитывая бинты алой кровью. Но главное было сделано, японский флот лишился броненосцев. Любая попытка армии Микадо высадиться в Корее обращена на провал. Мы праздновали победу. Мы поминали ушедших на небо друзей и моряков. Мы совершили подвиг и написали яркую страницу в истории войн и сражений. При всем желании европейских стран сделать нам проблемы и погрузить страну в пучину революции, накинуть петлю кредитов и погрузить в горе каждую семью, отправившую солдата на войну, мы отбились. У Англии больше кораблей, чем у нас, возможно. Но кто рискнет деньгами, своими матросами и офицерами против нового вида оружия? Сейчас будут нас пристально изучать и делать выводы, строить свои ВВС и заключать международные договоры и коалиции. Но это все потребует времени, а пока русско-японская война пойдет совсем по другому сценарию и будет значительно короче. Надеюсь, этого достаточно, чтобы в стране был мир и порядок. Надеюсь, рынков сбыта Монголии, Маньчжурии и остального Китая нам хватит для развития промышленности перед Первой мировой войной. Надеюсь, что эта победа принесет всем подданным Российской империи национальный подъем и будет поводом для гордости перед остальными. Надеюсь, я смог сдвинуть рельсы истории и у России другой, более счастливый путь. Конец.